новые песни, уже с нового альбома, их уже знают, уже все поют. И, конечно, мы очень рады этому. Меня так пугали до этого, что в Москве все типа публика объелась, никуда на концерты не ходит, тем более в такую даль, как Крылья Советов, ну, дескать, никто не пойдет, но все-таки мне казалось, что мы должны прийти. Для кого вы работаете? Для всех. Я вообще ни для кого не работаю, а работаю для всех, кому это надо. Числимся в Ленинграде. У тебя есть такой театр студии «Бенефис», но это нас никак не сковывает. И успешно сохраняем полную собственную независимость. Нет таких людей, которые могли бы нам как-то что-то указывать. Вас не смущает, что «Ласковый май» обогнал по популярности кино? А я не считаю, что это очень важно. Вообще я к парадам отношусь. Я не считаю, что это показатель. Ну да, хорошо. Я никогда не стремился, чтобы мы были так уже совсем всенародно популярны. Я не люблю всеядности. Никогда не поем песни, которые нам самим там не нравятся. Как идет отбор песен? Песен написано уже много. От каких песен вы отказываете? Ну, от таких, которые, скажем, потеряли свою некоторую актуальность. Как вы относитесь к политической песне? У нас нет